Глава 13. Карликовому королевству. Как Ригурда и говорил, приготовления были закончены к полудню. Выбор экспедиционной команды прошел также без осложнений. Сын Ригурда, Ригуру, был в пятерке кандидатов. Конечно, Ранга пошел с нами. Следовало ли мне назначить Ригуру командующим? Мне было неловко, но он сам согласился. Хотя... кажется, юношеский максимализм уже миновал Ригурду, так что, может, я слишком сильно волнуюсь. Итак, после того, как я загрузил багаж, Ранга закинул меня на спину. Я застрял в его мехах. Пока окружающий мех защищал меня, я постоянно чувствовал необходимость в использовании липкой нити. В такие моменты я сожалею, что у меня нет ни рук, ни ног. Но полагаю, что управлять способностями я могу. Видите ли, я тайно практикуюсь в управлении тетивы, чтобы победить врага только одной сетью. Разве это не мечта каждого человека? Смогу ли я обучиться этой технике? Я не знаю. Но все равно продолжаю практиковаться самостоятельно. Еды хватит на 3 дня. Если путешествие займет больше, нам придется охотиться на оставшуюся часть пути. Мы могли бы взять и больше, но я предпочел избежать целого каравана пищи. Ну, я мог бы пронести бесконечное количество пищи внутри себя, но портить ее не такая уж и хорошая идея. С тех пор я не делал ничего, это было мое решение. В валюте мы пронесли 7 серебряных и 24 бронзовых монеты. Что, конечно, является довольно скудной суммой. Не ожидал многого. Если это окажется недостаточно, мы подумаем об этом потом. А сейчас пора идти. В темпе гоблинов путешествие до королевства гномов займет около 2 месяца. Через лес протекает обширная река Амелт. За ней горный хребет. Именно те горы, которые необходимо найти в королевстве гномов, сказали они. На востоке лес Джура окружен деревнями, а еще на границе нет государства. Там стоит горный хребет Канат. Таким образом, есть только 3 торговых маршрута, ведущих к ним. Один проходит прямо через лес Джура, другой посложнее, пересекает горы. Последний – это морской путь. На данный момент самый безопасный и быстрый путь идет через лес, но по некоторым причинам он для нас неизбежен. Но сложный горный путь мог бы быть и нормой для нас. А вот морской путь дорогой, да и сильные неморские монстры держат моряков подальше. Таким образом, это наименьший используемый маршрут. В настоящее время у нас нет никаких связей с Империей. Таким образом, вместо Востока мы направились на север к горам. Нам даже на вершину горы подниматься не надо. Королевство гномов располагается по всей длине реки Амелт. Их столица красиво расположенная прямо в настоящей гигантской пещере. Таково королевство гномов. Как и предполагалось, мы продолжили двигаться на север вдоль реки Амелт. Так, двигаясь вдоль реки, мы хоть и не потеряемся, хотя на всякий случай я держу карту в голове. Что касается нашего гида, мы отправили его как посланника в королевство пораньше, так что мы оставили его. Но люди, черные волки быстрые и не проявляют никаких признаков усталости. Давайте не забывать, упоминая об их скорости в 80 км в час. Они даже не волнуются о неровной местности, и пока они бегут, в пути их даже не укачивают. Это неожиданно комфортно, честно говоря, в таком темпе. Дорога не займет у нас и недели, но нет необходимости спешить. Конечно, я хочу поскорее выяснить все насчет одежды и места нашего проживания, но если это займет некоторое время, то все будет нормально. Вам не надо напрягать себя ради этого. Это то, о чем я говорил. Но по некоторым причинам мы ускоряемся. Сначала я наслаждался ветром, который был сгенерирован волками, передвигающиеся быстрее, чем на мотоцикле. Но вскоре мне надоело. Кроме того, услышать что-либо на этой скорости невозможно. Поэтому у меня есть телепатическое общение. Может, не так уж и плохо продолжить путешествие с разговором. Так что я подключен к их сети общения. Что же я слышу? Ривуру-кун, я всегда интересовался, кто дал твоему брату имя. Эй, с кем-то вроде меня не стоит говорить вежливо. А что касается имени моего брата, он говорил, что путешественник из ада нарек его этим именем. О, демон нарек гоблина? Да, хотя это произошло более 10 лет назад. Я тогда был еще ребенком, но мне говорили, что он оставался у нас на несколько дней и был доволен моим братом. Должно быть крутой у тебя брат. Да, я очень гордился им. Помню, что он сказал. Однажды я хочу служить демону. Гильмундо-саме тоже. Демон не забрал твоего брата с собой? Да, брат был еще молод, но он пообещал вернуться, когда я стану сильнее. Да, это так. Не будет ли он удивлен, когда увидит деревню сейчас? Однако, сейчас я служу Римуру-саме. Не имеет значения, насколько доблестная армия у лорда-демона. Я больше не могу присоединиться к Гильмундо-саме. Армия демона-лорда? Думаю, я слышал о них, но никогда не думал об этом. Как мне довериться им? Как ты и сказал. Но было ли то верой или убеждением, я не знаю. Хоть мой брат и получил имя от демона, он не развивался до такой степени. Очевидно, что степень эволюции отличается. Никогда в своей жизни не ожидал услышать голос мира. Это правда, что он говорит? Когда вы получаете имя, вы развиваетесь, а эволюция зависит от силы дающего. Если у меня будет шанс поэкспериментировать, то я попытаюсь. Но что еще важнее? Армия демона-лорда? Она реально существует в этом мире? Будет ли демон-лорд обучать нас? Какую сторону нам поддержать? Они думают, я их оставлю, когда он придет? В любом случае, герой тоже существует. И если кто и сразится с демоном, я поддержу ее. Хотя, жива ли она? Ведь прошло уже 300 лет. Она, наверное, уже перевоплотилась кучу раз. А сейчас тренируется в мире. Давайте-ка не забывать насчет этого. Итак, следующий разговор. Ранг, разве я не являюсь заклятым врагом твоего отца? Ты уверен, что хочешь быть со мной на одной стороне? Я спросил черных волков. Честно говоря, я никогда об этом не думал. Тем не менее, судьба всех монстров зависит от исхода боя. Победитель провозглашает себя самым справедливым, а проигравший теряет все. Так что, и я, будучи прощен тобой, моим повелителем, давшим мне имя, чувствую благодарность к тебе. Но если когда-нибудь ты изъявишь желание отомстить, милости прошу в любое время. Фу-фу-фу. С момента моего прозрения я могу мыслить более сознательно. Не люблю бои. Если бы вы столкнулись с нами всерьез, мы бы были убиты. И наша мечта к развитию рухнула бы как карточный домик. Наша преданность принадлежит никому другому. Серьезно, этот парень. Так ты понимаешь, ты вырос. Я не достоин такой похвалы. Да, если бы я подражал черной мамбе, то мог бы уничтожить всех живых существ. Но я не хочу так поступать. Ранга высокого мнения обо мне. Ну, не то чтобы его заблуждения меня как-то трогали. Таким образом, разговор закончился поклоном. Однако, я убил его родителей. Не могу поверить, что он не держит на меня обиду. Если Ранга когда-нибудь придет отомстить, я с удовольствием встречу его. А пока ему нужно стать сильнее. Сейчас не имеет значения, как я смотрю на него. Он силен, как черная змея. Итак, мы продолжили путешествие. Без каких-либо атак монстров или других инцидентов, мы с удобством продолжили наш путь. Каждые 3 часа мы останавливались на 30-минутный перерыв. После 14 часов у нас было 7 для сна. И я сказал, а не слишком ли мы спешим? Но... Мы в порядке! В течение всего пути мы даже не устали, ответил Ригуру. Не беспокойтесь о нас. В отличие от вас, господин, нам требуется сон, но недолгий. К тому же мы не нуждаемся в частых приемах пищи. И мы не ослабнем от нехватки питания. Добавил Ранга. Глядя на других, его слова, похоже, были убедительны. Кажется мне, что тот, кто делает меньше работы, скулит громче всех. Ну, раз все в порядке, думаю, мы сможем продолжить путь. Мы будем пробегать по 12 часов в день. Разве эти парни не крутые? И только вечером второго дня мы отобедали. Кстати, Гопута, как она далеко? Представляю гоблина Гопута. Я рад, что вы спросили меня. Прошу прощения, если ошибаюсь, но завтра мы уже должны добраться. Гора недалеко. Кажется, мой вопрос заставил его нервничать и радовать одновременно. Он ведь не прикусил язык, да? Он такой нервный, но на самом деле гору видно достаточно хорошо. По сравнению с началом нашего пути, как же мы быстро двигаемся. Кстати, я знаю, что вопрос неожиданный, но зачем вы направляетесь в королевство гномов? Разве их купцы не останавливают вас? Когда я спросил Эйгурда о гномье деревне, он еще обсуждал что-то о трейдерах кобольда. Так что, побудило их потратить 2 месяца на это путешествие? Да, ради магического оружия и брони. Гоблины, как правило, покупают их по высокой цене. Мы заплатили за оборудование, так что мы помогли торговцам вернуть его. К тому же, ни один из нас не сможет использовать это оборудование. Таким образом, иногда они продают свой товар обманом, и так они остаются без товара. Еще одни продают их кобольдам, которые даже не могут очернить значение товара. Во-первых, гоблины могут убить большинство странников. Можно не ожидать, что к ним в руки попадется что-либо нормальное. Но кто мог ожидать, что гномы могут сделать гоблинское орудие? Они удивляют. Надеюсь, мы продолжим нашу дружбу. На самом деле, давайте просто оформим партнерство. В общем, с начала приключения прошло 3 дня. Красивый город прямо в горной цепи, скованный природой, как естественной крепостью. Воинская деревня Дваргон. Мы достигли королевства гномов. Статус. Имя. Римеру Темпест. Вид. Слизь. Божественная защита. Перекрестная буря. Титулы. Тот, кто командует монстрами. Магия нет. Умения. Навыки. Уникальный навык Великий Мудрец. Уникальный навык Хищник. Специфические умения вида. Растворение, поглощение, регенерация. Дополнительные навыки. Манипуляция воды, магия восприятия. Приобретенные навыки. Черный змей, обнаружение тепла, вредное дыхание. Сороконожка, паралич, дыхание. Паук, слизкая нить, стальная угроза. Летучая мышь, ультразвуковые волны. Ящерица, бронежилет, волк. Верховное обаяние, телепатическая связь, принуждение, сопротивление, тепловая флуктуация, сопротивление атакам, сопротивление боли, сопротивление электричеству, сопротивление параличу,